Глава 18. Спаситель Белогрудки. Все население верховьев Шабана было на ногах. Устраивалась грандиозная облава на лисиц. Люди, у которых пропали овцы, шли с целью убить лису-злодейку. Молодежь смотрела на облаву, как на интересный спорт. Всех привлекало еще и то, что наградой за труды была великолепная шкура черно-бурой лисицы. «Я уж знаю, что сделать с денежками, если они мне достанутся», — говорил один. «А ведь не дурно было бы за один день охоты заработать денег на выкуп всей нашей фермы», — замечал другой. «Ну уж я обзаведусь парой хороших лошадей за эту черную шкурку», — мечтал третий. Джуксы не принимали участия в этой затее. У них не пропало ни одной овцы, да, кроме того, они были не в ладах с бентонами. Абнер Джукс вдобавок был занят на другой охоте, и его Гекла, конечно, тоже не разделяла забот врагов своего хозяина. Американские фермеры охотятся на лисиц довольно варварским способом. Каждый участник берет с собой ружье. Цель охоты состоит в том, чтобы убить лису, не портя ее шкурку. Поэтому обычно человек 20 берут с собой всего одну свору. Такова была и охотничья компания, выступившая в поход в одно мартовское утро. Обычно лисы роют каждый год новую нору, но иногда они возвращаются и в старую, если она оказалась спокойным убежищем, оставившим приятные воспоминания. В осиновой ложбинке еще никто не заметил жилище Домино и Белогрудки, благодаря их неустанной осторожности, и потому в марте они снова принялись приводить в порядок свою старую нору и готовить ее для вновь ожидавшегося прибавления семейства. Решив устроить тут свой дом, они старались не привлечь к этому месту внимания врагов. Они приходили и уходили с величайшими предосторожностями и охотились только вдали от дома. Когда началась облава, Белогрудка бродила в верховьях реки. Собаки тотчас напали на ее след, подали голос и пустились вдогонку. Обычно фермеры не пытаются скакать за собаками. Они рассыпаются в начале охоты по высоким местам с хорошим кругозором и, определив по лаю собак направление гона, спешат занять господствующие над местностью позиции и узкие долинки между холмами, чтобы стрелять в лису, когда она будет пробегать мимо. Услышав лай собак, охотники взобрались на самые высокие наблюдательные пункты, чтобы определить, куда собаки гонят зверя, и затем занять ту позицию, которая наиболее выгодна для обстрела. Заслышав приближающийся собачий лай, Белогрудка тотчас же сообразила, в чем дело, и пустилась вниз по долине Бентонского ручья. Перебежав несколько раз по сваленным стволам, то на тот, то на другой берег ручья, с верным расчетом задержать этим собак, она помчалась во всю прыть, чтобы подальше уйти от собак и дать остыть своему следу. В сухой день след ее, вероятно, был бы совершенно потерян. Но на ее несчастье в этот день дул теплый ветер, снег лежал глубокий и сильно таяло. Ручей превратился в шумящий поток, снег был рыхлый, и лисица проваливалась на каждом прыжке. Собаки пошли по горячему следу. Их длинные лапы давали им большое преимущество перед лисицей. Белогрудка бежала все тише, и выигранное ею в начале расстояние стало заметно уменьшаться. Пока она еще не попалась никому из стрелков, но было ясно, что долго ей не выдержать. По мере того, как пригревало солнце, снег делался все мягче, и постепенно хвост ее стал опускаться. Хвост для лисицы поистине может представлять большую опасность, и положение его служит показателем ее силы. Сильная, храбрая лиса во время преследования поднимает свой хвост. Когда она падает духом, хвост опускается, причем в сырую снежную погоду он намокает и никнет еще больше. Потом он начинает волочиться по земле, пропитывается водой и слякотью и превращается в тяжелый якорь, который лишь ускоряет печальный конец. Поэтому мужественный зверь выживает доли, а слабый духом падает на пути. У Белогрудки не было недостатков храбрости, но снег был очень мокрый и глубокий, а она к тому же через несколько дней ожидала появления новых малюток, Неудивительно, что при таких условиях она, наконец, отчаялась. В это время ей опять пришлось перебираться через разлившийся ручей по тонкому деревцу. Она поскользнулась и упала в воду. Конечно, она скоро выбралась на берег, но теперь вся ее шерсть намокла, и дело было совсем плохо. Всякая надежда, казалось, погибла. Добравшись в изнеможении до следующего холма, она, полное отчаяние, громко закричала. Этот крик был услышан. В ответ раздался уверенный короткий лай, и домино, сильный и отважный, вылетел ей навстречу. Белогрудка не могла рассказать ему о своей беде, да в этом не было и надобности. Он и без того все понял и поступил так, как может поступить лишь самый лучший, благороднейший друг. Он взял всю опасность на себя и пошел по ее следу, навстречу гнавшимся за ней собакам. Это не значит, что он решил пожертвовать собою. Нет, он просто чувствовал в себе достаточно сил, чтобы перехватить свору и увлечь ее далеко в сторону. Пока псы будут гоняться за ним, Белогрудка спокойно уйдет к себе домой.